на стене закрепил большие листы бумаги, вывел на них схематичные рисунки разных блоков и стал подписывать результаты на каждом из отрезков линий. Хотел сперва сделать шаг, скажем, в сантиметр, но решил сделать проще и помечал результаты только там, где происходили изменения. Отдельно выделял область, где они происходили. Для статистики, каждый замер повторял десятки раз. Примерно таким же способом изучал скорость потока энергии. Артефакт отлично фиксировал, с какой скоростью маг мог выдавать поток маны. Единственная проблема была в том, что шкалы артефактов рассчитаны на совершенно другие значения. Когда меня начало бесить то, что все значения колеблются в очень узком диапазоне, четко решил скопировать эти артефакты, но при этом изменить шкалы так, чтобы были более точные значения в нужном мне диапазоне. Итак, что мы имеем? Рассуждал вслух, глядя на свои чертежи с кучей пометок. Мана ведет себя интереснее, чем фотоны. Она словно жидкость, имеет кинетическую силу, но, судя по первичным данным, является энергией. Я бы сравнил ее с фотонами, но и тут не совсем верно. Есть признаки резкого изменения поведения при неизвестных условиях. Но самое главное, классический закон сохранения энергии вообще бессилен. Мало того, что энергия может не сохраниться, но и вообще резко изменить полярность, в конце своего пути дав результат прямо противоположный изначальному. И если с нагреванием, как и с горением, все вроде бы вписывалось в норму, то с охлаждением все сводилось к невозможности. В классическом понимании холод – это отсутствие тепла, но в случае с маной, она именно генерировала отсутствие тепла, никуда его не тратя. То есть единица маны могла как впитать энергии, при этом взаимоуничтожаясь с ней и исчезая в никуда, так и излучать, с ровно тем же результатом. В какой-то момент я понял, что меня тормошат за плечо. Как оказалось, это была целительница. «Аристарх, проснись», — говорила она вполголоса. «А, что случилось?» Едва разлепил глаза и непонимающе уставился на нее. «Тебе надо нормально отдохнуть и поесть», — заботливо объяснила женщина. «Разве, я нормально себя чувствую, сейчас сделаю разминку и продолжу», — начал зачем-то оправдываться, еще не до конца проснувшись. «Нет, отвлекись, пожалуйста, хотя бы на сутки. Не переживай, тут никто ничего не тронет. Ну ладно, хотя не знаю зачем, я ведь только начал». «Только начал? Ты двое суток отсюда не выходил, даже поесть и справить нужду. Если и спал, ты тоже тут. Фергус запретил тебя отвлекать, поэтому ты, наверное, потерял чувство времени. Я провела диагностику и вывела серьезное истощение организма, а твой мозг и вовсе может перетрудиться. Тебе надо отдохнуть», — повторила она, положив рук мне на плечо. «Ну ладно», — нехотя согласился с ее доводами. Сходил в столовую и, лишь начав есть, пребывая в своих мыслях, понял, насколько голоден. Когда наелся от пуза, пошел в свою комнату с четким намерением завтра же взяться за создание новых, высокоточных измерительных артефактов, и во что бы то ни стало, решить загадку заклинаний. Глава 21. Так вышло, что спать лег совсем рано, а проснулся ближе к рассвету, начисто сбив свой режим. Решив не терять время даром, взял небольшой лист бумаги, чтобы составить четкий план дальнейших действий. Ведь утром, сразу после завтрака, я вновь отправлюсь в корпус артефакторов, чтобы завершить начатое. На все выделил себе буквально неделю, ведь учебу никто не отменял. Хорошо, что могу осваивать учебный материал намного быстрее, чем это рассчитанной программой обучения, и пары дней будет достаточно. Скорее всего, так и буду ближайшее время, лишь изредка появляться на занятиях, чтобы не стать отстающим. Если в течение месяца не добью результата, то вернусь к стандартному режиму и учебе, занимаясь тайной расчета заклинаний, по остаточному принципу. Обдумывая все это, составляя наиболее продуктивный план, задумчиво смотрел в окно. В какой-то момент, там появился человек, бегущий через территорию Академии. Когда любопытство отвлекло от мысли, и они сфокусировались на бегущем, понял, что это учитель Рогар спешит на выход из Академии. Это куда он посреди ночи так торопится? Неужели очередные демонические врата близ столицы? А меня позвать? Бурча подобное под нос, стал спешно натягивать походную одежду, подбегая к окну. Открыв створку рамы, громко свистнул, чем привлек внимание учителя. Понят, откуда свистели, было нетрудно. В это время было лишь одно окно, в котором горел свет. Именно в этом окне он увидел меня, машущего рукой. Не став тормозить, закидываю рюкзак на плечо и мчусь на выход. Я думал немного не в себе, бросил он назад, когда я подбежал, нагоняя идущего на выход учителя. «Нормально все, поел, поспал и вновь готов к бою», — сказал, глотая слова из-за отдышки. «Долго еще наши тренировки прогуливать будешь, десяток или другой дней, если раньше не найду решение. Тяжело тебе будет», — с наигранным сожалением дал он понять, что придется наверстывать упущенное и никто меня жалеть не будет. «Воин всегда готов к трудностям», — постарался сказать позитивно, но вышло слегка обреченно. Ответа не последовало, Рогар как всегда был немногословен, хотя этот диалог уже довольно большой для него. Хотя с другими студентами, которые не входят в число его особых подопечных, подобного многословия не удостаиваются. В этот раз мы, быстро добравшись до лошадей, сразу поскакали к нужному выезду из города, где, также не задерживаясь, двинулись в нужную сторону. Весь путь Рогар мельком поглядывал на свою секиру, где слегка мерцали полудрагоценные камни. Это значило только одно. Наша с Фергусом разработка уже запущена и больше нет проволочек с координацией и выбором направления. Все получившие сигнал, сразу знают, куда им двигаться, без предварительного согласования. Заметив мой взгляд, бросаемый на секиру, случилось невероятное, Рогар сказал слово, которое мало кто слышал из его уст. Он сказал, что я молодец, двигаясь максимально быстро, но так, чтобы не загнать лошадей, вновь нагнали дежурный отряд, с которыми продолжили дальнейший путь. Почти час непрерывной скачки и мы врываемся в одну из деревень. Пара домов превратились в кострище, в большинстве остальных выломаны или просто распахнуты двери. На земле лежало 6 трупов, два из которых принадлежали женщинам. Около каждого трупа были орудия труда, с которыми можно было попытаться вступить в драку. Эти люди явно пытались задержать демонов, пока остальные прятались в убежище, которое есть в каждой деревне. Бросившись в сторону убежища, стало очевидно, что мы опоздали. Там также была пара трупов и много крови у входа, но вот остальных людей там не было. Не успел я это осознать, как услышал голос учителя. Остальных увели в свой мир. Деревня совсем небольшая, скорее всего человек 30 еще осталось. Как вы это поняли? Зачем-то спросил Рогара. Посчитал дома и трупы. Некоторых успели сожрать, вон валяются остатки, указал он рукой на место, где также была нелицеприятная каша и остатки костей. Рассвет только начинался и в сумерках не заметил, что это за кучи. А учитель явно заметил, более того успел примерно сосчитать все. Бросив взгляд на его секиру, где до сих пор было указано направление к демоническим вратам, рванул туда, тут же услышав, как остальные поспешили следом. Буквально 10 минут езды, и я вижу портал в мир демонов, мерно колыхающийся над травой. На ходу достаю шарик адаптации, который слегка разжевав проглатываю. Рогар, поравнявшись, протянул свою огромную руку, куда кладу еще один шарик. Едва мы остановились, начал пихать в пасть лошади еще пару шариков, зажимая ей морду, дабы заставить проглотить невкусную вещь. «Что ты делаешь?» – спросил Рогар. «У них больше часа форы, на своих двоих их не догнать, поеду на лошади. Так есть шансы спасти людей. Думаешь, они еще живы?» Он давно признал факт, что опыт общения с демонами, как и знаний про их мир, у меня больше, чем у него. Он-то их всю жизнь просто убивал при первой возможности. Думаю, да, первый голод они утолили на месте. Значит, остальных увели либо про запас, чтобы растянуть пищу подольше, либо ком-то служат и сейчас ведут часть добычи главному. Снова протянутая рука, в которую также кладу пару шариков, и Рогар повторяет действия со своей лошадью, а затем начинает раздавать команды. «Мы отправляемся за людьми на ту сторону, ваша задача охранять врата и никого сюда не подпускать, последнее явно было ни к чему. Навряд ли будет много желающих в ближайшее время. Если в течение суток не вернемся, закрывайте демонические врата». Это была другая дежурная группа, не те, что и в прошлый раз. Возможно, они уже слышали о нашем подвиге на прошлой вылазке, но, судя по глазам, приняли это за сказки. Теперь до них начало доходить, что мы действительно туда отправляемся. После робких попыток отговорить, все же подчинились. И еще, если врата начнут уменьшаться, подпитайте их энергией. Так они не закроются до нашего возвращения, добавил я на всякий случай. Вижу следы, нам в ту сторону, указал здоровяк направление, всматриваясь себе под ноги. Что он там увидел, было решительно неясно, у нас под ногами был лишь гравий. Вообще, место, куда мы попали, почти ничем не отличалось от ранее виденных. Кругом были каменные глыбы, торчащие из земли скалы, а под ногами песок вперемешку с гравием. В месте, где сейчас стояли, пека и вовсе практически не было. Зато, буквально в 30 метрах впереди, была небольшая низина, и там была лужа. Такие лужи я запомнил на всю жизнь, в ней совершенно точно кислота. Ее цвет, а также еле уловимые пары, напомнили мне день, когда я и Рэр пережидали кислотный дождь в норе. Позже долго удивлялся, как мне не разъело парами легкие, но, видимо, либо там был интересный состав, либо шарики адаптации помогли нивелировать и этот момент. Спешиваемся, нельзя, чтобы лошади наступали в лужу кислоты, им все ноги разъест. Проведем их аккуратно, а когда лужа закончится, снова поедем верхом. Сосредоточенный учитель лишь кивнул, принимая мои слова. К счастью, минут через 15 скалы начали редеть, а упомянутых луж было не так много, как я опасался. Вот теперь я увидел следы, тянущиеся широкой тропинкой в обход небольшого холма. Теперь скакали, не жалея лошадей, ведь каждая минута промедления может стоить кому-то жизни. Но как бы мы ни хотели, спустя час езды лошади начали понемногу сбавлять скорость. Тропинка из следов плавно огибала все препятствия, лишь изредка поднимаясь на возвышенности, отчего приходилось следовать по ней, не имея возможности срезать путь. В какой-то момент мы все же нагнали демонов, едущих на ящерах и уводящих толпу людей в одном им известном направлении. В этот момент снова начала закипать злость, медленно перетекая в ярость. Особенно яркая вспышка случилась, когда смог рассмотреть счастливого демона, весело размахивающего чьей-то рукой и периодически откусывающего от нее куски. «Дыши, тебе надо успокоиться и не натворить дел», — начал изо всех сил полушепотом успокаивать сам себя. Я очень хотел просто поубивать всех рогатых тварей, но стоило поступить более благоразумно и дальновидно. А все потому, что это были мои ска, демоны. Вырвался рык из горла, на который удивленно обратил внимание не только Рогар, но и поисковая группа. Это те демонята, которых я отправил на разведку окрестностей, которые давали наводку охотникам и к сегодняшнему дню разожрались до внушительных габаритов, явно пройдя минимум по одному перерождению. Не глупи, их сильно больше, чем нас, а судя по виду, они очень опасны. Начнем их отстреливать дальнобойными заклинаниями, и лишь когда добегут сюда, перейдем в ближний бой. Начал составлять план действий Рогар, чтобы максимально эффективно расправиться с тварями. Шестеренки в голове завертелись с бешеной скоростью, ведь я не планировал рассказывать учителю всю параду. Нужен повод оставить его тут. Можно придумать что-то про заложников, а дальше что? А ладно, некогда, на ходу придумаю. Нет, держи лошадей, я сам. Если поймут, что мы сильнее, начнут убивать людей или прикрываться ими. Попробую договориться. Ты в своем уме? Демоны ни с кем не договариваются. Это редкий случай, как у нашего демонолога, который смог откупиться от того уродца, которого он призывает раз в год. Просто поверь мне, я точно знаю, что делаю. Если что-то пойдет не так, подниму все возможные щиты и будем их убивать. Но если щиты не подняты, значит все нормально. Очень серьезно посмотрел прямо в глаза учителя. Умалишенный, покачал головой Рогар, но тем не менее принял повод моей лошади и остался на месте. По пути к группе демонов и людей достал из-за пазухи символ Люцифера, в то время как пятерка демонов разошлись полукругом, готовясь к поимке новой жертвы. Когда между нами осталось буквально 10 метров, их взгляды дружно крестились на пентаграмме, висящей у груди. Кто-то из них сказал, что я где-то раздобыл символ хозяина, другой предположил, что я мог убить их хозяина. Параллельно с этим, моя ярость вышла на свой пик. Энергия, витавшая вокруг, словно приобрела грани, а та, что была рядом, начала заворачиваться вихрями. Мне захотелось использовать что-то мощное и неотвратимое. Мысль об огненной плети сам пришла ко мне, но сейчас было понимание, что управлять ею вполне реально. Быстро, как никогда раньше, заклинание сформировалось в хлыст, сияющий словно плазма. Взмах рукой, по сути, являлся условностью, ведь движение плети полностью подчинялось моей воле. Яркая вспышка закончилась позади самого большого демона из пятерки, выступивший ко мне, а раздавшийся вызрев бросил ко мне две половинки демона, в чью сторону был направлен удар. Если кончик классического хлыста, преодолевая звуковой барьер, создавал оглушительный щелчок, то энергетическая плеть создавала вакуумный взрыв, попутно разрубая все на своем пути. Оставшиеся четверо демонов немного отлетевшие от взрыва, совершенно иначе на меня взглянули. «Кто?» — я спрашиваю. «Кто вам, тварям, позволил ходить по другим мирам и забирать моих людей?» — закричал я в ярости, занося руку для нового удара. «Лю, хозяин!» — выдал один из демонов, едва справляясь с паникой. «Ты меня еще и не узнал? Вы, твари, должны по запаху, за день пути понимать, что я рядом и чьи земли вокруг». Новый удар плетью и еще один труп демона. Те, что остались сторожить людей, быстро попадали на колени, наплевав на возможных беглецов. Оставшаяся тройка, которых уже дважды бросила в сторону взрывной волной, лишь поскуливая и порыкивая, приподнявшись из лежачего положения, постарались принять покорный вид. Развеяв заклинание, направился к основной группе, по пути наотмашь пнув одного из троицы. Может, я слишком слаб физически, а может, он слишком сильно боялся издавать звуки, но слышно было лишь звук глухого удара. Дойдя до людей, заметил совсем юного парня, у которого отсутствовало все предплечье, а обрубок был перетянут тряпкой. Перед глазами встала картина счастливого демона, весело жрущего чью-то, подозрительно похожую руку. А это значило, что ее оторвали от живого подростка. «Кто главный?» Буквально секундой одного из демонов выпнули вперед. «Хозяин, но нам же никто не запрещал, мы не знали. Если бы кто-то нам сказал, я разве не говорил, что являюсь повелителем обоих миров? Я не говорил, что все, что в них находится, это моя собственность?» «Говорил», очень активно закивал он рогатой головой. «И что я сказал вам делать на моих землях? Искать еду и рассказывать о ней охотникам?» Тут же четко ответил демон. «И где ты услышал, что я позволил ходить в другие миры и трогать людей?» Демон пару десятков секунд напрягал свои мозги, но не находил подходящего ответа, в конце взвыл, упав на колени. Когда он поднял взгляд, увидел мою протянутую руку. Этот жест знали все демоны, он означал лишь одно: не нужен источник того, на кого я указал. Демон сперва хотел попытаться предпринять хоть что-то, но он не зря стал главным группы, являясь не только самым сильным, но и самым умным. Именно поэтому он вспомнил, какую фантазию на казнях умел проявлять Люцифер. Отдать ему свой источник, быстро и почти безболезненно уйдя к матери бездне, это довольно хороший расклад. Хоть он до сих пор и не считал себя виновным, но хозяину виднее, и спорить с сильными мира сего, лишь продлевать страдания перед смертью. Эти истины знал каждый демон, буквально на уровне инстинктов. Попытавшись сохранить остатки гордости, он выпрямился, поднял голову, дошел до хозяина, почему-то выглядевшего сейчас как маленький человек, затем, резко вонзив руку себе в живот, повел ей вверх и вынул свой магический источник, на последних мгновениях жизни, протянув его своему хозяину. Хозяину, позволившему хоть ненадолго, но стать одним из сильнейших демонов в своем городе, есть вдоволь и ни о чем не беспокоиться. Рогар вообще не понимал, что происходит. То, что у парня потела крыша, было очевидно еще на выезде из города. Он иногда странно вздрагивал, словно возвращаясь в реальность. Иногда говорил не по делу, а взгляд не был азартным. В этот раз его взгляд был слегка безумным. Виола сказал, что парень может пропустить несколько занятий, ведь он что-то там снова придумал и был настолько увлечен, что проработал несколько суток подряд, поймав сильное нервное истощение. Но насколько Рогар понял, парень успел отдохнуть и прийти в норму. «Видимо, не успел», — проговорил он, глядя в спину парня, который с безумным взглядом отправился разговаривать с демонами. Никто не знал, откуда у Аристарха столько познания о мире демонов и о них самих, а его история о наследии не выдерживала никакой критики. Ведь одно дело информация, которую он мог прочесть в книге, доставшейся от предков, и совсем другое – его уверенное поведение, где явно читалось знание дела и всех нюансов. Едва услышав просьбу парня, Рогар естественно хотел воспротивиться, но еще раз обдумав его состояние, предположил, что может быть конфликт. Он сейчас не в том состоянии, чтобы его можно было уговорить или переубедить. Рогар был одним из немногих, тонко чувствовавший подобные вещи, ведь сам иногда впадал в так называемое боевое безумие, и лучшим вариантом было просто держаться от него подальше, пока воин сам не успокоится. Но дальше началось совсем ненормальное. Аристарх создал огненную плеть и идеально смог ею рассечь демона. До этого он всего пару раз видел, как магистры управлялись с этим заклинанием. Одной из особенностей была длина плети. Как ему объяснили несколько лет назад, Чтобы овладеть заклинанием, надо потратить десяток лет, и лишь понимание сути заклинания с высоким контролем помогут постепенно увеличить длину самой плети. Каждый метр кратно увеличивал сложность контроля, и лишь старшие магистры могла растянуть ее на десяток метров. Приняв тот факт, что парень слетел с катушек и каким-то чудом смог на высоком уровне спариться с заклинанием, слез с лошади, подготовил оружие и все необходимые заклинания, ведь после первой атаки парня, демоны по всем правилам должны на него навалиться всем скопом. А это значит, что пока Аристарх будет прятаться под щитами, учитель должен максимально быстро прийти к нему на помощь и начать атаковать в ответ. Еще минутой спустя, Рогар просто стоял с открытым ртом, не веря в реальность происходящего. Демона стояли на коленях перед его студентом-первокурсником, а тот орал на них на демоническом языке. А когда самый крупный из них подошел и вырвал свой источник, учитель на всякий случай разрезал себе ладонь и лизнул ее. Ведь все знают, что во сне не чувствуешь ни вкуса, ни боли. Посмотрел на свою окровавленную ладно, вытер ее об штанину и начал разворачивать лошадей, помогая усесться на них тем, кто больше всего пострадал. Ведь демоны, развернувшись, бросились бежать, а люди, подгоняемые студентом, резво направились в обратный путь. По возвращении получите от Рора наказание, но такое, чтобы смогли продолжить служить мне. И не забудьте нанести эти врата на карту с пометками примечательных мест по пути. Все свободны, отдав последние указания, отправил демонов назад в город. А вы чего встали? А ну быстро назад, пока врата не закрылись, и мы не застряли в этом мире. Этот крик был уже на человеческом языке. Люди, опасливо косясь на демонов, пробегавших мимо, начали двигаться в мою сторону, и в скором времени вся толпа отправилась назад. Здоровые люди шли, заметно ослабев от пребывания в этом мире, но на обратный путь их сил должно хватить. Раненые и сильно ослабшие ехали на лошадях, устроившись по трое на мощных животных. Мой учитель и вовсе ехал с видом, словно он стал блаженным. Жаль, что в этом мире нет смартфонов с камерой, бы очень хотел снять лица магов, оставшихся охранять демонические врата. Если кратко, то они по большей части молча хлопали ртами, пытая понять, что им надо начать делать. Но тут меня удивил Рогар, спросив, можно ли закрывать, а получив кивок, отдал команду на закрытие врат и возвращение в город. Он уже было хотел и сам отправиться назад, но, посмотрев на меня, остановился. Я не собирался просто так ехать назад, сперва стоило подлечить людей. Тем, кто сильнее пострадал от магического фона мира демонов, давал попить из кувшина, в который налил воды и растеребил один шарик адаптации, понадеявшись, что этого будет достаточно. А вот тех, кто пострадал физически, лечил уже заклинаниями. Лишь затем, кивнув учителю, оседлал лошадь и направил ее в сторону города. Всю дорогу ехали молча, каждый думал о своем. Когда вернулись на территорию академии, учитель хотел задать какой-то вопрос, но я с серьезным видом отрицательно покачал головой, на что он понятливо кивнул, и на этом все. Глава 22. Привел себя в порядок, переоделся и полчаса размышлял на случившемся. Из плюсов то, что Рогар не владеет языком демонов на моем уровне, да и находился далековато. Буду надеяться, что он так и не узнал, о чем я общался с демонами. Если что, буду все валить на Люцифера и то, что он обладает даром создавать подобную огненную плеть. Именно с помощью нее и угроз именем сильного демона смог напугать похитителей, параллельно подкрепил слова парочкой молниеносных убийств. Еще была проблема, с которой я откровенно не знал, что делать. Как бы я ни пытался держать свои эмоции под контролем, но при виде демонов тут же заводился, желая убивать рогатых. И чем сильнее они были, тем большее желание возникало, а человеческие страдания лишь подевали масла в огонь. С этим обязательно надо что-то делать, но я понятия не имел, что именно. Когда я длительное время нахожусь в мире демонов, то эта ярость сильно притупляется, особенно при мыслях, что каждый из них умрет по первому моему приказу. Лишь откровенные проступки могут ненадолго вывести из себя, но это не выход. Я ведь живу в мире людей, и сегодняшний случай показал, как подобное может мешать. А почему мне обязательно надо всегда искать решение самому? Закончилась резкая рефлексия. Быстро выйдя на улицу, отправился в корпус лекаря и, найдя Виолу, озвучил свою проблему. Тут есть два решения из тех, которые я могу предложить. Можно сделать успокоительное зелье, но если приступы настолько сильные, как ты говоришь, то не факт, что оно поможет. Да и принимать его надо заранее, а не когда уже все началось. Второе решение – это заклинание холодного разума, но не рекомендую. Есть подвох? – удивленно спросил женщину. Да, чувства могут полностью покинуть твой разум. Тебе станет все ровно на все вокруг. Я имею в виду не только душевные переживания, но и физические позывы, такие как голод или необходимость сна. Хотя последние ты и так успешно игнорируешь. Но самое ужасное это то, что ты можешь не захотеть развеять это заклинание. Значит, я под заклинанием могу сесть и смотреть в одну точку, пока не умру от голода? Да, более того, есть много сведений о том, что много магов в прошлом так и умерли в своих домах. Мда, давайте остановимся на зелье. Решил не испытывать судьбу. Хорошо, попрошу студентов его приготовить. Думаю, завтра к концу дня уже будет готово. А теперь смотри, что я обнаружила. Она предоставила мне микроскоп, в котором я наблюдал ожесточенное сражение клеток с инородным объектом. Судя по тому, что я там видел, женщина взяла пару капель лимфы и крови прямо с чьей-то раны, в которую успела попасть грязь. Если я правильно вспомнил, то сейчас микрофаги облепливали инородный объект, пытаясь его оградить от остального организма. Кроме этого, шла непрерывная война с бактериями, успевшими отделиться от объекта. Очень интересно. Получается, что в нашем организме есть специальная система защиты от всего, что в него попадает. Сделал я наводящий вопрос, а затем подтолкнул женщину к другим нужным мыслям. Возможно, эта маленькая армия в наших телах может еще как-то помогать. Надо посмотреть на их реакцию на омертвевшие или уже сильно зараженные части организма. Еще было бы интересно узнать, будут ли они реагировать на своих собратьев, но уже другого человека. Дав ее почву для новых экспериментов и размышлений, оставил в покое женщину, с азартом посмотревшую на меня, а затем начавшую с увлечением что-то записывать. «Снова хочешь попробовать?» – спросил учитель, который уже собирался уходить. «Да, снова попробую призвать демона, рано или поздно должно же получиться. Думаю, их в том мире очень много и есть неплохой шанс все же угадать случайное имя. Лучше бы ты отдохнул и подготовился к занятиям, но запретить подобный энтузиазм было бы неверно. Не забудь все за собой закрыть и деактивировать», – сказал он на прощание, похлопав по плечу, проходя мимо. Ради интереса, действительно попробовал пару десятков раз угадать, но быстро отказался от дальнейших попыток и призвал Эра. «Хозяин?» – спросил появившийся демон, держа в руке надкусанный кусок мяса на кости. К счастью, мясо было явно нечеловеческое. «А тебя мог призвать еще кто-то?» – удивленно спросил его. «Ну мало ли», – ответил уже из поклона Эр. «В общем и целом, скоро вернется отряд поисковиков. Так вышло, что недавно открылись врата относительно недалеко от места, где я сейчас нахожусь. Отряду очень повезло, что поблизости не было боевых магов и их не перебили. Но они нашли маленькое поселение людей и многих убили, уведя остальных в свой мир. Ага, понял, сейчас же отправлю отряд на перехват, и они вернут людей назад. Не перебивай, я уже вернул их и наказал командира отряда, теперь им нужен новый командир. Так что, когда они вернутся, показательно накажи, но так, чтобы смогли и дальше выполнять свою работу. Напомни всем, что на моей земле никто не смеет без разрешения посещать мир людей. Тем более, что все эти земли мои и люди тут живущие тоже моя собственность. Запомнил? Да, хозяин. Я это и не забывал. Разберусь. Что-то еще? Расскажи новости, что у вас там происходит и как идут дела. Из новостей, на которых можно заострить внимание, то, что в городе все сильнее заканчивались запасы железной руды. Хоть объемы и скорость работы сильно выросли благодаря мне, но самой руды оставалось в земле все меньше. Еще и нездоровое движение в управляющем городе. Иногда приходят демоны, которые что-то вынюхивают, а затем отправляются назад. Рэр проявил инициативу и отправил своих демонов посмотреть, что да как. На первый взгляд все нормально, и демоны, под видом торговцев, не выяснили ничего такого. Только вот слова, что последнее время в город стекается много сильных демонов, меня напрягли. По словам Рэра, они просто приезжают и живут за счет главы города. Немного подумал и решил подстраховаться. Вдруг глава управляющего моим города собирает армию, чтобы прийти на мои земли недовольный. Моим поведением, отправь как ты еще своих демонов присматривать за тем городом. Пусть поочередно сменяют друг друга, привозя небольшие партии еды на продажу. А еще, не мешало бы и самим усилиться. Но где найти хороших воинов? в конце начал размышлять вслух. «Нам бы еды побольше, а наделать новых демонов не проблема, хозяин». «Ты о чем?» «Не сразу до меня дошло». «Ну-у-у, ты, хозяин, и так часто делаешь не как все. Думаю, тебя никто не осудит. Главное предложить достаточную цену. А так, демониц хватает, неплохих воинов тоже, я, например». «До меня дошло, и я заржал». «Ты хочешь быстренько наделать детей и из них сделать армию?» Все так же веселясь уточнил у демона. «А почему бы и нет? Я и Раф имеем довольно сильную кровь, как и несколько воинов из отряда охотников. При хорошей кормежке, уже через пару лун мелкие демонята смогут пройти первое перерождение. Знаешь, а мне нравится эта идея. Найди самых сильных демониц в городе, чтобы потомство было как можно сильнее, и приступай. Сразу для этого дела подготовь место, где все это будет происходить». «Да я их прям тут». «Стоп, я не об этом. Демоницы должны жить под присмотром и нормально питаться, пока вынашивают мою армию. Рождать тоже должны там же, чтобы не пришлось искать демонит по канавам и шахтам. Также подбери кого-то, кто их с самого рождения будет учить сражаться против других демонов. Ну и, если кому-то надо оружие, не забудь предоставить». «Понял, хозяин, ты точно с такими мозгами не в том теле родился», явно вдохновившись планом, сделал своеобразный комплимент Рэр. Но затем его глаза расширились, и он спохватился, весь подобравшись. «А это, если кто получится сильнее меня, ты меня заменишь?» «Нет, не переживай. До тех пор, пока ты так же хорошо исполняешь все мои поручения, останешься на должности моего главного помощника. Я тебя держу рядом не за силу, хотя и за это тоже. Главное, что ты быстро соображаешь и не пытаешься ослушаться». На этих словах демон счастливо оскалился, закивав в знак согласия своей рогатой башкой. «Все, иди выполняй, по поводу еды, я что-нибудь придумаю». Отправив назад Рэра, призвал Иру. Демоница появилась молча, второй раз не стала удивляться, а молча упала на колени. Все ее поведение, в очередной раз, говорило о том, что она сильно переживает за свою жизнь и очень не хочет давать повода передумать. Но ее можно понять, в мире демонов, сам факт ее существования был запрещен, а тут я, мало того, что не стал убивать, но и подарил относительную свободу. С появлением возможности призывать демоницу, ее жизнь и вовсе под полным моим контролем круглосуточно. Я поручил Рэру важную миссию по созданию армии для меня, но ему потребуется еще больше еды. Слетай к реке и узнай, много ли там рыбы. Думаю, ты при необходимости сможешь быстро наловить телегу другую. Демоница удивленно подняла на меня глаза, явно не понимая, как ей предстоит это собственно делать, но спорить не стал, просто кивнула в знак того, что выполнит любой приказ. Мое отношение к ней хоть и было крайне недоверчивым, но одним этим она заработала маленький плюсик себе в копилку. А я тем временем продолжил. Если рыбы окажется достаточно много, то передам координаты ближайшего крупного города близ водоема. Съездит и купит рыболовную сеть. Тебе останется с ее помощью пролететь вдоль русла реки, а затем выгрузить улов в телегу. Купить сеть было не проблемой, насколько я узнал из своих путешествий. Это в деревнях редко промышляли ловлей рыбы, отдавая все время и силы задачам, поставленным магами. А вот в городах дело обстояло немного иначе, и многие торговцы промышляли рыбой из ближайшего озера. Детально процесс с ней изучал, но насколько понял общую схему, сеть ставили на ночь, а утро собирали улов и распродавали. А раз подобный вид деятельности существовал, то и производство сетей было как-то налажено. «Как идет ремонт моего замка?» – просил Иру, не зная, как еще распорядиться временем призыва. «Люди работают, все как и приказал хозяин. Работают не очень усердно, много времени тратя на сон и другие дела. Было бы лучше выдавать им еду за уже проделанную работу, а не просто так. Самки, по их словам, уже восстановили несколько комнат внутри замка. А Эрик почти закончил делать стену, но не знает, что делать с главными воротами. Так, может, пусть сделает замер и передаст через Рафа в мою кузницу. Там сделают новые врата и привезут. Эрику только и останется, что собрать их и установить. Как скажет хозяин», — покорно ответила Ира. «Ладно, ворота подождут, сам что-нибудь придумаю. Завтра, примерно в это же время призову тебя, подготовь отчет. А теперь нам надо кое-что проверить». Достал из кармана артефакт на шнурке и надел на шею девушки. Это был простейший щит, не пропускающий магию, но имеющий большой накопитель. Его сделал уже довольно давно и также давно хотел опробовать. Он был довольно слаб по защитным свойствам, способный сдержать лишь слабейшие атаки, но при этом диаметр защитной сферы с лихвой вместе и ру вместе с распахнутыми крыльями. В теории, она сможет летать под его защитой и ни один поисковый артефакт ее не засечет, но была возможность регулировки размера щита. Понизив его потребление, сфера уменьшалась втрое и девушка-демон могла просто гулять пешком, не выдавая себя. На случай, если мой план провалится и появление демона в академии будет разоблачено, придумал отговорку, мол, удалось вызвать демона, случайно угадав имя, но он был очень агрессивен и пришлось его убить. После отключения призывного артефакта, тело снова отпарилось в мир демонов. По очереди отключил все степени защиты и сигнализации, но тревога так и не понялась. Это значит, что защитный артефакт работает. Слушай внимательно, этот артефакт я создал специально для тебя. Никому о нем не говори и не передавай. С его помощью ты можешь передвигаться по этому миру, и никто не узнает о том, что ты демон. Использовать его можно лишь в крайних случаях, по моему приказу или для защиты моей жизни и жизни моих людей. Все понятно, да, хозяин? Ну вот и отлично, можешь быть свободна. До завтра. Пока развеивал заклинание призыва, она успела поклониться и затем исчезла. Аристарх не знал, но ему крупно повезло в очередной раз. У ректора академии была возможность следить за ключевыми местами на территории через обычные осветительные артефакты. В них было сокрыто заклинание, способное придавать картинку происходящего. Но, к счастью Аристарха, ректор на первом десятке потерял интерес к происходящему и не стал дальше следить за парнем. У него были вещи поинтереснее, тем не менее косвенно связанные с необычным студентом. Например, основную часть времени он следил за тем, как целительница и артефактор проводят свои изыскания в областях ранее никем особо не изучаемых за ненадобностью. Зачем детально изучать процессы заживления организма, когда есть простое заклинание исцеления? Тем не менее, это было что-то новое, а человек, проживший настолько долго, не знал других развлечений, как узнавать что-то новое. Всего один студент смог всколыхнуть застоявшееся болото и вновь побудить долгожителя чем-то интересоваться. Глава 23. Как оказалось, в реке действительно водилась рыба и довольно много. Ира подробно рассказала, что и где видела, а также переговорила с Эриком, передав ему мои слова. Призыв демонов и подобный способ общения через расстояние оказался гораздо эффективнее, чем письма, идущие неделями через торговцев. Что говорить, если мое письмо, отправленное Эрику, только недавно было им получено. Пора бы уже себе сделать артефакт призыва, так попасться недолго, разговаривал сам с собой, идя в комнату после очередного сеанса связи. По большому счету, мне и артефакт-то не нужен. Я вполне себе способен повторить заклинание и без подручных средств в виде плиты. Основная проблема в том, что внимания и концентрации едва хватает для одновременного создания непростого заклинания имени демона. С плитой все намного проще и быстрее. Но пока особой спешки нет, можно отложить этот вопрос, ведь есть задача куда интереснее. Чтобы не отстать от программы, весь день посещал лекции и практические занятия, затем читал пропущенный материал, в крайнем случае просил кого-то подробно пересказать. К сожалению, подробных конспектов никто не вел. Может, из-за дефицита бумаги, а может, сама суть обучения заключалась в том, что все надо запоминать сразу. На меня поперевести с непониманием косились, когда помечал ключевые моменты, записывая их в самостоятельно сшитую из листов тетрадь. Это и вовсе отдельный момент, ведь были книги разного размера и плотности, а были отдельные листы бумаги. Но чего-то среднего в продаже не видел. Закончив учебу, возвращался в лабораторию и вновь проводил всевозможные замеры, составляя подробные чертежи с приписками и зарисовками. В один из профильных дней, когда все занятия касались лишь артефакторики, по традиции последних дней, послушав лекцию, вернулся к исследованию. Нет, очередного озарения не случилось, но пришла мысль немного отвлечься и попробовать провести эксперименты. Как пример взял простейшие заклинания светляка, состоящие всего из пары блоков. Поставил для себя задачу создать свои уникальные блоки с аналогичным эффектом. Сделал предварительный чертеж, на котором изобразил необходимые кусочки разных блоков, но с тем учетом, что теперь будут отсутствовать многие детали, например, куча излишних завитков или других искривлений. Было стойкое ощущение, что все стихийные заклинания делались по каким-то строгим канонам, на вроде специального шрифта для подписи инженерных чертежей, ну или легендарный медицинский почерк, созданный для экономии времени и быстрого заполнения документов. Так вот и тут было наитие, что заклинания специально украшали по каким-то негласным правилам, при их создании, не забыв обезопаситься и активировать все необходимые щиты, расставил артефакты и накопители для поглощения маны, начал первые пробы. Строго следя чертежу, сперва вывел первый блок, затем создал второй и, прищурив один глаз, ожидая самого худшего, активировал. «Хм, очень интересно», — смотрел на результат дела рук своих. «Ты не светляк, ты светлякса». Именно так нарек ту аморфную штуку, которая постоянно меняла форму, при этом, как и положено, испуская свет. Мое заклинание вышло в 4 раза проще и ровнее, чем оригинальное. Единственной проблемой была форма. С другой стороны, светит и ладно. Радовался первому успеху, представляя, как буквально на днях начну создавать ультимативные заклинания, отправился к Фергусу. Еще не слишком поздно, и он должен быть где-то здесь. «Ты наконец-то вылез из той комнаты», — произнес с усмешкой и даже хлопнул в ладоши. «Я пару раз заходил, не особо понял, что именно ты там делал. А еще хотел просить про непонятные надписи везде. Ты случайно не сошел с ума?» Фергус сидел в одной из лабораторий, трудясь над очередным артефактом, и, по всей видимости, был не против отвлечься, заодно показать, какой он остроумный. «Нет, господин Фергус, я в полном порядке. Пытаюсь понять, как создавать новые заклинания. Для этого пытался разобрать их на простейшие составляющие, а те надписи. В общем и целом, не найдя ничего подходящего в библиотеке, начал разрабатывать свою систему обозначений для моих изысканий. Говорить прямо, что использую иноземные слова, цифры и формулы, не стал. Ни к чему это, путь лучше думают, что или действительно гений, или совсем тронулся. Ну теперь-то ты готов продолжить учебу? Очередной смешок. Или ты разгадал секрет, над которым билось несколько поколений магистров магии? Меня заинтересовали его слова. Было бы очень кстати почитать, что же они там выяснили. А многие пытались, и где мне найти их результаты? Тут же спросил. В библиотеке такого, конечно же, нет. Нечего отвлекать студентов всякими глупостями. Это развлечение для тех, кому больше нечем заняться. Но думаю, каждый уважающий себя маг хоть раз да предпринимал попытку. Самые упорные тратили по нескольку лет. Так что, раз ты не бегаешь и не кричишь о том, что ты величайший исследователь современности, сделавший открытие столетия, значит, уже наигрался в эту игру. Пойдем, выдам тебе список литературы для изучения, и попробуй только не выучить все до выходных. Будешь тут полы мыть, пока твоя. Он не договорил, слишком резво для своего возраста отпрыгнув назад и подняв сразу несколько щитов. Я же держал на ладонью неактивированное заклинание, которое спроектировал и создал полчаса назад. Это что такое? Давай развеивай эту дрянь. Долго думал, оно же рвануть в любой момент может. Идиота ты кусок. Помните заклинание светляка? Ну конечно помните, оно у вас одно из лучших в академии. После этих слов Фергус тяжело сглотнул, предчувствуя недоброе, а я активировал светляксу. Надо отдать должное его реакции, ведь в момент активации он смог активировать еще парочку артефактов для защиты себя любимого. Это что? Проморгавшись, спросил учитель. Заклинание светляка, полностью воссозданное с нуля. Я правда еще не разобрался, что именно отвечает за форму, но вот яркости прибавить могу, что и продемонстрировал. Развей, пожалуйста, нарочито вежливо сказал учитель, а дождавшись, закричал совсем другим голосом. И никогда так больше не делай. А если бы рвануло? Не рвануло бы, я же его пару раз проверял, все работает, как и положено, ну кроме формы. Фергус, развеяв щиты, начал нарезать круги по помещению. То есть ты, за эти несколько дней, очередной круг не договорив, то что собирался? Нет, ну если отбросить, то чем-то похоже на простейшие, довоенные артефакты, но... Так продолжалось еще минут 20, затем он устал ходить и присел, не переставая время от времени вкидывать обрывки фраз. Еще через десяток минут сложил у себя в голове какой-то пазл и заговорил нормально. «А зачем ты сделал такой светляк?» — спросил он. «Не то, что я ожидал. Какой получился?» — усмехнулся уже я. «Это одно из самых простых заклинаний, и с ним проще работать, тем более что для его активации надо совсем немного энергии. Вот я и счел его самым удобным, безопасным для экспериментов». «Ага, то есть ты теперь можешь создать любое заклинание, сам не веря, что говорит это вслух?» — спросил учитель. «Нет, конечно, в теории, могу переделать уже существующие, но надо разбираться. Это первый мой опыт, а вот к созданию новых заклинаний, я пока не приблизился. Мне показалось, что учитель облегченно выдохнул, но держаться за сердце не перестал. Ну ладно, хоть так, иначе я даже не знаю что, таких бы потрясений не пережил бы уж точно. Можете повторить заклинание, мне надо выяснить, как с ним будет взаимодействовать чужая энергия. А давай, мне уже ничего не страшно. В течение следующей минуты, Фергус тщательно выводил одну линию за другой, повторяя все мои действия. Смотри ты, получилось, но назвать это убожество светляком, язык не повернется. Я уже окрестил заклинание как светлякса. Меня больше интересуют ощущения при создании. Было немного сложно, видимо вибрации не совсем совпадают, думаю с нейтральной энергией все будет проще. Возможно даже форма улучшится. Вибрации, замер я, совсем про них забыв. Детально мы их еще не изучали. Помню про то, что некоторые маги воют как белуги, чтобы проще было создавать заклинания, но сам-то так и делаю. И самое главное, что их нет в моих расчетах, а значит что-то могло пойти совсем не так. Все же хорошо, что оно не рвануло. Оплошность требовалось срочно исправить. Только не говори, что ты про их забыл. Это важная часть заклинаний. Если бы у всех была нейтральная вибрация энергии, то не было бы предрасположенности, все бы были как ты. Он на секунду замер, подозрительно глядя на меня. Меня проверяли при поступлении, напомнил ем. А, да, вспомнил. Явно смутился старик и быстро сменил тему. К концу дня, я обошел все факультеты, прося учителей повторить заклинание, пообещав рассказать Фергусу результаты. Как выяснилось, с тем или иным успехом, но заклинание повторили все. Просто некоторым было сложнее контролировать структуру, нежели остальным. Задав вопрос о классическом светляке, оказалось, что и там было примерно так же. Из этого можно сделать вывод. Мой способ относительно универсален и подойдет многим магам разных направлений. Но судя по данным, классический метод проще и удобнее для использования, а то, что вышло у меня, действительно лучше использовать в артефактах. Это сократит силы, материалы и время на их создание. Ну ничего, рано или поздно, я разберусь, заверил сам себя, идя в свою комнату. Небольшой прорыв был сделан и теперь можно без спешки все это как следует обдумать и перепроверить на других заклинаниях. Жизнь возвращается в привычное русло. В кабинете ректора. Ты выглядишь слишком довольным. Неужели целая группа проштрафилась, и ты их наказал? Спросил ректор у Фергуса. Нет, лучше. Факультет? Да нет же, никого я не наказывал. Не делай из меня злодея. Ты же знаешь, я хоть и строг, но справедлив. Да, это все знают. Не стал он более подробно комментировать или приводить примеры. Мы, с моим учеником, совершили прорыв. С этими словами, артефактор создал неправильный светляк. Это что? Удивленно спросил ректор. Светлякса, усмехнулся Фергус, выговаривая забавное название. Ну прорыв ваш выглядит непрезентабельно. Нет, вы молодцы, я всегда одобряю улучшение существующих заклинаний, но, по-моему, вы просто испортили его форму. Ну тогда смотри внимательнее. Фергус перед приходом потренировался и создал новое заклинание почти мгновенно, чтобы добиться именно этой реакции у руководителя академии. Ведь тот не успел рассмотреть структуру заклинания и сейчас был уверен в ее обыденности. В этот раз он создавал заклинание, нарочито медленно, давая возможность все рассмотреть. Ректор, как и сам Фергус часом ранее, тут же защитил себя мощным щитом, как только понял, что перед ним создают неизвестное ему заклинание. Внимательно рассмотрел каждую линию, подумал минуту и предложил артефактору выпить вина. Говоришь, сами сделали? Именно так, взяли за основу обычный светляк. Вы так любое заклинание сможете изменить? Сможете свернуть плоские конструкции в цилиндр? Тут же начал развивать мысль ректор, уже прикидывая варианты, какие из полезных заклинаний можно превратить в удобные, а главное, компактные артефакты. В первую очередь преследуя цель, усилить королевство, дав возможность магам использовать любые заклинания, а не те, к которым у них предрасположенность. Естественно, выдавать их будут лишь доверенным лица или тем, кто состоит на службе архимага. Раздавать всем подряд можно лишь в случае повторения трагедии, когда демоны массово прорвутся в этот мир. Ну там все сложно, мы только начали. Думаю, все возможно, просто потребуется какое-то время, начал мямлить артефактор. А какую роль в создании играл именно ты, мой друг? С прищуром спросил глава академии. Самую важную, конечно. Обучил Аристарха, дал ему необходимые знания, создал все условия для того, чтобы он поймал необходимый настрой и вдохновение. «Ну я так и думал, ты большой молодец, все можешь идти», вновь не стал он комментировать очевидное. Фергус хоть и был действительно склочным и самолюбивым человеком, но как преподавателю равных ему не было, что он и доказал в очередной раз. Ведь не мог же сирота без каких-либо знаний самостоятельно создать новое заклинание. Хотя лучше выяснить все у него самого, решил он завтра же поговорить с парнем. На следующий день, после занятий, я вновь был в лаборатории. Передо мной был артефакт, определяющий те самые вибрации, но он никак не подходил для работы, а это значило, что вновь придется переделывать все так, чтобы мне стало удобно или как минимум возможно его использовать. Учитель Фергус еще с самого утра спросил, чем может помочь, и я объяснил, как надо изменить измерительные артефакты для удобства использования, на что он пообещал в свободное от работы время поработать над этим вопросом. Что меня удивило, так это то, что только что приходил ректор и расспросил, как и что я делал для создания нового заклинания. Пришлось подробно все рассказывать и показывать. Не обошлось и без вопросов о записях на незнакомом языке. Скормил ту же историю о собственном создании более удобного способа счета и записи. В ответ получил подозрительный взгляд, но вроде бы поверил. Наконец-то все отстали, и у меня есть еще пара спокойных дней до моего выходного, которые следует провести с пользой. Глава 24. Сегодня был последний учебный день в этой десятидневке. Так вышло, что основная часть наших учителей сегодня была чем-то занята, поэтому весь день был отдан некромантии, и завкафедры которой явно был полностью свободен весь день, обрадовал нас всем событием. Все началось с двух лекций подряд, где нам подробнейшим образом рассказывали многие интересные вещи. Например, то, что уровни заклинаний делятся на несколько категорий, от которых зависел уровень поднятого существа. Простейшим существом была марионетка, проще говоря, обычный труп, совершающий какие-либо действия только за счет напитывания маны и полностью управляемый. Более сложное существо могло действовать самостоятельно, хотя выбор действий в основном сводился к самостоятельной ходьбе. Поднятое существо могло просто идти в закат, пока не потеряет способность к действиям в результате разложения или того, что мана иссякла. Если был нужен кто-то, выполняющий базовые команды, такие, какие знает обученная собака, то и разум существа должен быть соответствующе развит, более того, понимать при жизни те самые команды. Этот вариант был весьма удобен среди лошадей. Если твою лошадь загрызли демоны во время сражения, но она осталась относительно цела, именно данное заклинание поможет вернуться назад верхом на ней. Ну и последний уровень – это разумное умертвие, вещал учитель с трибуны. Исходным материалом может служить человек или разумный демон. Главное условие – это свежесть материала. В идеале, надо подготовить все расходники, затем аккуратно убить цель и тут же ее поднять в виде умертвия. Ведь в этом случае, мозг не успеет погибнуть и начать разрушаться, а подконтрольное существо в редких случаях может сохранить разум и даже не понять, что погибло. Он внимательно осмотрел аудиторию, улыбаясь каким-то своим мыслям. Затем уставился на одного из парней. Свои фантазии лучше придержать в узде. Если кто-то удумает подобным образом все же добиться отвергнувшей девушки или парня, то за подобное могут назначить казнь. Парень завертел головой, возможно, ища моральной поддержки, а может, чтобы убедиться, что учитель смотрит именно на него. Кстати, перевел он взгляд на сидевших рядом парня и девушку. Подобные умертвия могут стать отличной рабочей силой на плантациях или в шахтах. Парочка, оживившись, стала ждать продолжения, но это также незаконно, а проблемы превысят выгоду. Даже если человек должен работать на вас до конца своей жизни, то после смерти он уже ничего вам не должен. Далее, некромант уже ни на кого не глядя, начал просто рассуждать. По этой причине, самым лучшим вариантом станет поднятие демона. Правда, есть маленькая проблема. Он будет почти неконтролируемый и мечтающий вас растерзать. Лучший вариант, который могу предложить, это поднятие родителей, заблаговременно озаботившись их же посменным согласием, ну или других своих родственников. В этом случае претензий со стороны закона не будет. Еще долго он расписывал нюансы всех этих заклинаний, но теперь уже объясняя технические моменты. Когда лекции были закончены, мы все дружно отправились в классы для практических занятий, где уже все было подготовлено. На специальном стеллаже, являющемся большим охлаждающим артефактом, лежали тушки мелких животных, которые нам предлагалось брать для практического занятия. Итак, выбираем понравившийся материал, подготавливаем, оживляем. «По всем вопросам обращайтесь ко мне», — сказал некромант, сев на высокий стул в углу, дабы вдеть всех в помещении. Он все с той же, слегка безумной, улыбой смотрел за процессом. Все студенты принялись выбирать для себя тушки небольших животных, в основном птиц, чтобы приступить к их обработке растворами. Лишь я сидел думал, чтобы мне такого сделать, просто оживить бедную пташку, как-то скучно. Тем более, что я уже делал подобное на первом занятии. Мельком глянул на учителя и заметил, что чаще всего взгляды падали на меня. Может, ничего и не выйдет, но зато будет интересно. С этими словами, взял три тушки мелких птиц и одну пушистую, сильно напоминавшую морскую свинку с крысиным хвостом и резцами, как у бобра. Температура тушек была около нулевой, и ни на них не образовывался, но руки холодило знатно. Общипав и разделав птиц, разобрал их на части, попутно обрабатывая растворами, останавливающими разложение. В кабинете был целый швейный набор, для того, чтобы скреплять плоть назад, после обработки внутренних органов. Взяв один комплект, стал сшивать 6 ножек в одну кучу, получая внешнее сходство с пауком. Вынул тазовые кости и, обрезав так, чтобы можно было соединить в кольцо, начал сращивать, используя подходящее заклинание. Права, ничего не сращивалось с первой попытки. Наверное, лишь после третьего применения появились подвижки. Медленно, но верно кость срослась, а кости лап встали в пазы. Пришлось с помощью пинцета соединять вместе сухожилия и также точечно сращивать. Разобрав на части местную крысу, которой окрестил пушистое животное, извлек ребра, начав их приращивать к полученной ранее конструкции. Потом пошли легкие и сердце, посчитав, что если кровообращение будет восстановлено, то организм, хоть и мертвый, должен лучше работать. Мне было сложно представить, как ожившие трупы шевелятся, как преодолевают трупное окоченение и кучу всего остального, но магия творит чудеса и позволяет всему этому работать. Часа два соединял все нужные элементы моей химеры в один организм, к сожалению, не имея возможности работать с совсем мелкими сосудами и подобными вещами. В конце добавил голову крысы, залил внутрь остатки крови, разбавив все моносодержащейся жидкостью и несколько раз подряд активировал самое сильное заклинание исцеления. При каждой активации, все швы активно рубцевались, а мышцы вздрагивали. Когда посчитал результат удовлетворительным, создал заклинание поднятия максимально сложной нежити, и моя химера встала на все 6 птичьих лап. «Какой миленький!» — раздалось над самым ухом. Оказалось, что некромант успел подойти, встать практически вплотную и смотреть за процессом через мое плечо. «А что он умеет?» — снова спросил мужчина. «Давайте выясним». Самому было очень интересно. Я пытался отдавать приказы, голосом, мысленно, жестами, но никакого эффекта не было. Вполне возможно, что придется управлять вручную, но очень хотелось, чтобы мой монстр был хотя бы на ступеньку круче. Пришлось проверять его реакции на разные раздражители. Огонь и уколы его никак не беспокоили, но это пока я не поднес пламя к морде. Видимо, яркий свет все же вызывал реакцию, ведь существо начало шевелиться. Попробовал заменить огонь на светляка, и реакция пошла еще более бурная. Химера дергалась и извивалась долгих несколько минут, пока случайно не оказалась в устойчивой позе на лапах. Ради любопытства отодвинул свет и приблизил на границу реакции. Химера не стала резко дергаться, а наоборот плавно смещаться назад, иногда путаясь и падая. В общей сложности понадобилось около 40 минут, чтобы поднятое умертвие смогла уверенно перемещаться, избегая яркого света. Переходит на ручной режим до сих пор не хотелось, но, видимо, придется. Других реакций я не добился. Едва начал создавать необходимое заклинание, как учитель, все так же незаметно подкравшись, радостно хлопнул в ладоши у самого уха. Отечный результат, Аристарх, мне очень понравилось. К слову, ты первый, кто лечил труп животного. Мы, некроманты, используем другие заклинания для подобного результата, но ты смог меня удивить. Хоть твое существо и не показало никаких выдающихся результатов, но то, что ты смог создать химеру до третьего курса, можно считать выдающимся результатом. Он говорил что-то еще, в то время как я, пропуская его слова мимо ушей, пялился на химеру, пытаясь осознать, что же произошло. Признаюсь, от неожиданного хлопка учителя, на мгновение испугался, а химера, находящаяся в паре метров от меня, дернулась вместе со мной. Это не могло быть совпадением. Мертвое существо не могло испугаться звука, я уже проверял. Стоило в этом разобраться. «Я могу забрать химеру себе?» – спросил учителя. «Думаю, да, не помню, чтобы подобное было запрещено, впервые за сегодня», – сказал он без улыбки. «Но, будет лучше, если химера будет оставаться в твоей комнате. Многие студенты такие нежные, что перепугаются и побегут жаловаться ректору. А оно нам не надо, верно? Но если надо, то подновимся как следует». Последнюю фразу понял не сразу, а когда дошло, возник вопрос о душевном здоровье учителя очередной раз. Но все мы немного того, в той или иной степени. Когда вернулся в комнату, стал более детально изучать существо. Хотя, первый час просто через ручное управление игрался, словно это не зомби-химера, а машинка на пульте управления. Оказалось, что умертвие может передвигаться и по вертикальным поверхностям, если они достаточно шершавые. Малый вес и острые когти на шести лапах позволяли провернуть этот трюк. Сколько бы я ни тужился, но заставить монстра реагировать без соответствующего заклинания вообще никак не выходило. Плюнув на эти попытки, решил продолжить позже. Хотя руки чесались создать твари из останков демонов. Там и размах побольше, и мозг можно нормальный приделать. Заставил поджать лапки к центру и привязал веревочку. Он все ровно не портится, можно носить с собой. Зацепив за пояс, отправился назад, в лабораторию. Буду продолжать исследование заклинаний. Сейчас это приоритетная задача. Но, дойти до корпуса артефакторики было не судьба. Меня перехватил Рогар, сказав, что у нас срочная тренировка, потащил меня к своему корпусу. Когда мы вышли во двор, там уже никого не было, лишь горело освещение над кругом для поединков. Хотел заикнуться о том, что мне не мешало бы переодеться, но не стал противиться напору учителя и просто разделался до штанов. Рогар сделал то же самое, что было довольно странно. Он в принципе всегда был в одной и той же одежде, надевая дополнительную броню на срочные вызовы по закрытию врат.